Глава 39. Лика. Ее имя вырывается из меня не криком, а сдавленным стоном. Она безжизненно повисает у меня на руках, лицо белое, как мел. Этот миг — чистый, неразбавленный ужас. Хуже, чем любая рана, любая угроза карателя. Он не мог причинить ей вреда физического. Но ее тело, ее душа, наш ребенок — все это выдержало колоссальную нагрузку. Ритуал, клятва, всплеск моей новой силы, эта ледяная метка карателя — слишком много. Я не думаю, я действую. Обнимаю ее крепче, чувствую, как ее голова беспомощно запрокидывается на мое плечо, и концентрируюсь. Пространство вокруг нас плывет, искажается, и я больше не чувствую привычного сопротивления. Той цены, что раньше приходилось платить за мгновенные перемещения. Новая сила течет во мне плавно и послушно, как вторая натура. Мы материализуемся не в приемной, а прямо в стерильном кабинете неотложной помощи. В месте, которое я знаю. В клинике для наших. Для существ, замаскированный под обычный частный медицинский центр. Поднимается тревога. Загорается красный свет. Через несколько секунд в кабинет вбегает женщина в белом халате с умными, проницательными глазами, в которых нет и тени паники. «Я Юлия Олеговна», — представляется она. Ее взгляд сразу переключается с меня на Лику в моих руках. «Положите ее на кушетку. Что произошло?» Я делаю, как говорят, не выпуская руки Лики. Врач быстро проверяет пульс, заглядывает в глаза, проводит ладонью над ее лбом, держа в руках ведьмовский мешочек. И я чувствую легкий всплеск диагностической магии. «Шок, переутомление, мощнейший энергетический всплеск», — бормочет она себе под нос. «Но стабильно, просто отключилась. Тело взяло паузу. С ней все в порядке». В этот момент Лика тихо стонет и медленно открывает глаза. Она смотрит на меня, потом на врача, и в ее взгляде растерянность. «Что? Где я?» «В безопасном месте», — тут же говорю я, сжимая ее руку. Сердце, которое только что готово было разорваться от страха, понемногу успокаивается. «Ты потеряла сознание». Юлия Олеговна кивает, ее лицо смягчается. «С вами все в порядке. Нервы, гормоны, колоссальное напряжение. Обычный обморок. Но давайте для спокойствия проведем УЗИ, учитывая ваше особое положение». Мы переходим в другой кабинет. Лика ложится, я сажусь рядом, не отпускаю ее руку. Через пару минут на экране появляется изображение. И я замираю. Там внутри нее бьется крошечное, яркое пятнышко жизни. Горошинка. Наш ребенок. Я видел это и раньше, магическим зрением. Но сейчас... Сейчас это по-другому. Это осязаемо, реально. Древняя сила внутри меня отзывается на этот пульс тихим, гармоничным гулом. Он — часть этого баланса. Он его будущее. Лика. Я смотрю на экран и не могу сдержать улыбку. Все это безумие, клятвы, свет, каратель. Это новая невероятная сила Демьяна. И вот оно. Маленькое чудо, ради которого все это, наверное, и затевалось. Потом перевожу взгляд на мужа. Да, мужа. Теперь официально. Какой кошмар. Я и замужем. И его лицо, оно изменилось. Черты те же, но изнутри будто светятся каким-то спокойным, уверенным светом. В его глазах нет прежней усталости. Только сосредоточенная нежность, когда он смотрит на экран. «Демьян», — тихо говорю я, — «а что стало с карателем?» Он пожимает плечами, не отводя взгляда от мерцающей точки. Он ушел туда, откуда явился. В свой мир. А остальные... Он, наконец, смотрит на меня, и в его глазах мелькает тень древней силы. Остальные теперь последуют за ним. Как водоворот. Потому что они связаны. Уничтожив одного, я нарушил равновесие в их собственной системе. И теперь им будет не до нас. Какое-то время. «Вы про кого?» Вмешивается Юлия Олеговна, заканчивая процедуру и вытирая мой живот. Она смотрит на нас с любопытством, но без страха. И не вы ли стали причиной перебоев с электричеством полчаса назад? Полгорода сидело без света. Демьян поворачивается к ней, и на его губах появляется до боли знакомая ухмылка. Но теперь в ней нет язвительности, лишь легкая ирония. «Вполне вероятно», — соглашается он. «Мы коротко, опуская самые жуткие подробности, объясняем ей, что произошло. Свадьба, ритуал, незваный гость. Юлия слушает, ее брови поднимаются все выше и выше, пока не теряются в волосах. «Ну», — выдыхает она, когда мы заканчиваем. «Теперь мне ясно, откуда такой энергетический шторм. Поздравляю с браком, хоть и нестандартные у вас были торжества. Похоже, Вей был прав. Истинность возвращается в мир, как и древняя сила со своими законами». В ее тоне звучит надежда на что-то светлое, и на губах играет полуулыбка. И вдруг у меня сжимается сердце от такой знакомой боли. Я смотрю на врача, на этот кабинет, на все это место, созданное для помощи таким, как мы. «Юлия Олеговна, начинаю я, голос снова дрожит, вы не знаете, вы не можете помочь вылечить человека, обычного человека, не магического». Я снова рассказываю про Алане, про болезнь, про щетку, про свое отчаяние. Врач выслушивает, ее лицо становится серьезным. «Так значит, это вы и есть та самая ведьма, что создала карманный мир?» Она качает головой. «Аннику уже связывалась со мной». «Вы знаете Аннику?» Удивляюсь я. «Да, мы вроде как теперь родня», усмехается она. «Но с вашим делом, увы, помочь я не в силах. Как и Анника, я могу лишь дать вашей подруге немного времени, замедлить болезнь, но вылечить. Наши технологии, даже самые продвинутые, плохо справляются с человеческими недугами, особенно на поздних стадиях. Это словно пытаться починить часовой механизм, не зная, как он устроен. Мы можем лишь ненадолго остановить шестеренки». Демьян кладет свою руку поверх моей. Его прикосновение теплое и успокаивающее. «Теперь, когда во мне течет баланс, — говорит он тихо, — я смогу сделать больше, теоретически. Но цена за вмешательство в человеческую судьбу, а в ее естественный ход, все равно останется. И она может быть высока. Мы не можем рисковать, не изучив все досконально. Сначала нужно все понять». Юлия Олеговна кивает. «Ваш муж прав. Спешка здесь худший советчик. Давайте сначала стабилизируем вас и малыша, а там видно будет». После всех обследований мы возвращаемся в убежище. Демьян переносит нас одним усилием воли, и мы оказываемся в гостиной. Нас тут же окружают. Вадик, его лицо искажено беспокойством, и Вера со Светой в человеческом облике. Они стоят чуть поодаль, выглядят напуганными. «Мы чувствовали всплеск», — выдавливает Вадик, его взгляд бегает между мной и Демьяном. «Потом все стихло. Что случилось?» «Все в порядке», — говорит Демьян. Его голос не допускает возражений. «Вопрос решен. Надолго». «Я не могу больше. Вся адреналинная взвинченность спадает, сменяясь свинцовой усталостью. Я, не говоря ни слова, плетусь в спальню и падаю на кровать, прикрывая глаза. Мир плывет, и я чувствую каждую клеточку своего изможденного тела. Через мгновение Демьян ложится рядом. Он обнимает меня, просто лежит рядом, его присутствие – моя опора. Осталось потерпеть совсем недолго», – тихо говорит он в темноте, – «и мы все решим. Салане совсем, я обещаю». Я верю ему. Впервые за долгое время я верю без тени сомнения. Потому что он уже не тот черт, что играл в кошки-мышки. Он нечто большее. И он мой. Я чувствую его новую спокойную силу. Чувствую легкое шевеление внутри и, наконец, позволяю себе просто расслабиться. И уснуть. Мне нужна эта передышка перед финальным боем. Моим личным боем за жизнь подруги. Я столько лет боролась и просто не могу проиграть сейчас. Вот так просто я не отдам ее.